Глава 8. Принятие себя. Принятие себя — это не тогда, когда в себе все нравится. Принятие — это когда знаешь, что можно переделать и изменить, но выбираешь не трогать. И принимаешь таким образом не только какую-то свою неудобную часть, но и последствия, к которым она приводит. И пока цена этих последствий остается в пределах допустимого дискомфорта, живешь с этим неудобным в себе, как с некрасивой родинкой. Я не разделяю идеи улучшения себя и борьбы с недостатками, не верю в необходимость зачистки шероховатого и темного, не считаю, что право на существование имеет только парадное и праздничное. Мне всегда была и остается интересна изнанка, как внутренняя, так и внешняя. То есть другие мысли, чувства и действия, помимо тех, которые мне показали или разрешили увидеть. Слыша о чьем-то достижении, всегда хочу поговорить с человеком о том, что за ширмой, о цене, которую пришлось заплатить. Спросить, что он чувствовал в процессе, против какого течения плыл, какие голоса заглушал и о чем они были. Как он вообще проживал свой путь, чему тот его научил, от каких иллюзий избавил. Изнанка успеха интересна мне не с позиции, что на самом деле, а что еще, что помимо. Потому что сложное и тяжелое не оппозиция хорошему и не синоним правды. Вывернув наизнанку вещь, мы не говорим «это лживый свитер». Мы просто видим еще одну сторону красоты. Швы, узелки, торчащие нитки, петли. Мы не представляем собой нечто монолитное. В нас живет много частей, часто разнонаправленных. Одна хочет злорадствовать, другая — любить весь мир, третья — уйти в закат, бросив детей, дом и мужа. При этом к целостности невозможно прийти, не приняв этих противоположностей, не признав наличие внутреннего конфликта. Последний не делает нас странными или неправильными. Он делает нас живыми. Когда мы принимаем свои некрасивые чувства и теневые стороны, выводим на поверхность то, о чем про себя догадывались, но боялись сказать вслух, нам становится проще жить, потому что больше не нужно тратить силы на отрицание. Честная встреча с самими собой избавляет от необходимости притворяться. Признав, что мы и такие тоже, можно понять, кому на самом деле это мешает — нам или окружающим. Иногда обнаруживаешь, что мы-то как раз от теневого не страдаем. Мы им наслаждаемся. Театр тени. В аналитической психологии тень — это то в нас, куда мы стараемся не смотреть, ибо мучительно видеть. И поэтому всеми правдами и неправдами его существование отрицаем. Однако стоит теневое в себе осознать, как оно теряет силу и перестает удивлять вспышками беспричинной злости и внезапного раздражения. Понимая, что прячется в нашей тени, мы перестаем этим нагружать других, приписывать им то, от чего в самих себе открещиваемся. «Ну как такое можно быть? Вообще совесть потеряла!» В переводе с теневого означает примерно следующее. «Как же я хочу так же бесстрашно и ни на кого не глядя идти к цели?» Теневое проявляется в том, что мы критикуем и какие мотивы действиям других приписываем. Там, где нет тени, бурных чувств тоже нет. Происходящее нас просто не трогает. Но это не значит, что если нас раздражает чья-то черта характера, то в нас она тоже есть. Вполне возможно, что чужое раздражающее свойство царапает нас по причине, лежащей не на поверхности, а глубже. Так, если меня выводят из себя опаздывающие люди, это не значит, что я не в ладах с пунктуальностью и просто не хочу это признавать. На самом деле я злюсь на то, что человек может себе позволить опоздать, а я нет. Я всегда как штык, минута в минуту, лишь бы никого не подвести и никто не подумал, что я безответственная. А в бессознательном закипает желание другого. Не быть святой с часами в руках и безумным взглядом, а оставаться нормальной собой, которая не изводит себя чувством вины за то, что пришла на 7 минут позже. На всякий случай повторю, что не бывает категоричных интерпретаций. Это всегда лишь предположение. Не увлекайтесь поиском причин, лучше направьте энергию на поиск ответа. Что я теперь хочу с этим сделать? И что могу? Рождается тень в детстве, когда нам ясно дают понять, какие наши проявления недопустимы. И мы соглашаемся быть тише, неприметнее, не желать многого, не просить добавки. Иначе можем дорого себе обойтись со своим шумом, цветом и аппетитом. Это сейчас счастье, когда у тебя есть большая, дружная, заботливая семья в другом городе. А когда ты ребенок, лишиться расположения мамы с папой очень страшно. Часто тень можно представить во вполне конкретном образе. Эдакой личностью, которая претендует, если не на любовь и сочувствие, то хотя бы на внимание. «Увидь меня. Я твоя часть. Я тоже ты. А мы такие женщины, уходите, я вас не знаю». Так, например, толстая девочка внутри меня, моя теневая подружка, никогда не дает мне расслабиться на тему веса. Я могу сколько угодно твердить, что я себя поняла и приняла, но стоит набрать 2-3 килограмма плюс, и мне грустно. Я боюсь вернуться в тот вес, в котором чувствую себя чужой в собственном теле. Безусловно, с этим можно работать, как и удалять некрасивые родинки, но я не работаю. Так тоже можно. Хорошая новость в том, что никакая часть не бывает больше целого. Да, это тоже я. Но это еще не вся я. Да, есть во мне тьма. Но ведь и света немерено. Что делать, когда вы обнаруживаете в себе то, что не хочется видеть? Самое главное — не бойтесь. Разрешите некрасивому и неудобному проявиться. Она давно хочет посмотреть вам в глаза. Оказывается, я могу быть мелочным. Оказывается, я могу быть равнодушным. Оказывается, я сейчас никому не хочу ничем помогать, пусть сами справляются. «Могу быть» не значит, что я такой или такая всегда. Подобные признания самому себе не отменяют историю добра, щедрости и помощи, но освобождают от незавидной участи быть пленниками последних, когда вся жизнь через «не хочу, но надо». Возьмите у этой теневой части интервью. Поговорите с ней о ней. Она невероятно соскучилась по вниманию. В чем твоя сила? От чего ты хочешь меня защитить? На что даешь мне энергию? Что мне важно заметить благодаря тебе? Вот что рассказала мне моя толстая девочка. Вообще-то ты даже не представляешь, катализатором какого количества перемен я стала. Я давала тебе энергию и злость, чтобы ты качала пресс, приседала, плавала, напяливала кроссовки и бежала. Чтобы у тебя была свобода выбора, что носить и во что одеваться. Чтобы ты любовалась собой. Чтобы кайфовала от того, что видишь в зеркале. Мне надоело видеть, как ты ешь 10-е мороженое и жалеешь себя. Если это не то, чего ты хочешь, то зачем ты это делаешь? Ты умная вообще или где? Заметь, я никогда не сажала тебя на диеты и не призывала стать бледной немочью. Но я никогда не понимала, почему ты говоришь, что хочешь одного, а делаешь другое. Я не мешаю тебе жить, я помогаю тебе оставаться в той форме, в которой ты идешь по жизни легко и пружинисто, а не заваливаешься в ненависть к себе, полируя грусть лавандовым эклером. Я хочу, чтобы тебе нравилось жить в своем теле, чтобы оно было еще одним источником радости и удовольствия для тебя. И я знаю, что ты тоже этого хочешь. Поэтому извини, подруга, но я никуда не денусь. Смирись. Увы, лишний вес не делает тебя счастливой. Другие могут быть какими угодно. Это их тело, дело и право. Но и ты уж будь добра, оставайся той, какой хочешь быть. А хочешь ты быть тонкой и звонкой? Спасибо, толстая девочка внутри меня. Я все поняла. Свобода гневаться. Здоровая агрессия — это не пена у рта, как у собаки, больной бешенством. Это выставленная в восстанавливающем жесте рука. Стоп, дальше тебе нельзя. Твое желание натыкается на преграду моего неразрешения. Моего нет. Нездоровой агрессия становится тогда, когда переходит в насилие. А также в случае, когда злость на другого разворачивается на самих себя и превращается в самоуничижение. Так мне и надо. Другого обращения я не заслуживаю. Редко кто об этом задумывается, но порой мы по-настоящему замечаем другого, только услышав его «нет». Чужое несогласие становится моментом, когда происходит сбой в матрице. Человек перестает сливаться с интерьером и выходит на середину комнаты. И предстает таким, каков он есть, а не безотказным и вечно соглашающимся героем наших фантазий. Оказывается, он не продолжение и не приложение. У него есть свой объем и глубина. После этого взаимодействие и общение начинают строиться иначе, как диалог живых людей, а не театр фигурок из картона. Так маленькое «нет» запускает большие перемены. Человек становится видимым, а мы — присутствующими в моменте, а не в своем воображении. Как бы ни хотелось назвать гнев негативным чувством, он таковым не является. Это просто чувство, телесно-эмоциональный сигнал, который можно по-разному толковать, и как предупреждение о нарушении границ, и как ответ на угрозы безопасности, и как результат долго сдерживаемого недовольства, достигшего критического уровня. В контексте депрессии проявление гнева — это признак выздоровления. Человек, не испытывавший до этого ничего, кроме безразличия, начинает чувствовать хоть что-то. Помните, рассказывая о поливагальной теории Порджеса, я говорила, что невозможно вывести себя из состояния «замри» в состояние «расслабься и отдыхай», минуя уровень «бей-беги». Так вот, гнев как раз и является уровнем «бей-беги», то есть стадией симпатической мобилизации, когда сердце бьется чаще, к мышцам приливает кровь, обостряется восприятие, и мы начинаем движение от смерти к жизни. Поэтому психотерапевты обычно радуются, когда клиент в депрессии вдруг проявляет злость и раздражение, и приветствует гнев как долгожданный симптом эмоционального исцеления. Встречаясь с собственным гневом, важно осознавать, насколько мы можем изменить то, что его вызвало. Мы не в силах прекратить некстати начавшийся дождь, рассосать автомобильную пробку в пятницу вечером или отменить закон просто потому, что он нам неудобен. Наша злость не управляет миром, но сообщает много важного о том, что для нас ценно, одновременно давая силы и энергию, чтобы это ценное защищать. Когда злитесь, задавайте себе вопрос: «Что важное для себя я сейчас защищаю?» Ответ может подсветить много интересного. Важно учиться различать, на что мы можем повлиять, а на что нет, чтобы не поднимать себе давление всякий раз там, где гневаться бесполезно. Злиться в неожиданной ситуации. Допустим, вы приехали в учреждение, которое должно работать до вечера, а оно в обед закрылось навсегда. Нормально. Но регулярно беситься из-за одного и того же — напрасная трата пороха и здоровья. Если это одно и то же не изменить, с ним нужно либо смириться, либо расстаться, либо возглавить. Запрещение гнева или его длительное подавление, потому что страшно пойти на конфликт, приведет к тому, что он начнет проникать в наше поведение, в то, как мы водим машину, убираем дом, тренируемся в спортзале или общаемся. Невыраженная адекватно злость превращается в пассивную агрессию. Кто мы? Пассивно-агрессивные. Чего мы хотим? Можно было бы и догадаться. Когда мы этого хотим? Да уже и не надо ничего. И проявляет себя в сплетнях, язвительности, игре в молчанку, и сама догадаешься, почему я на тебя обиделся. Очень здорово про ценность гнева говорит уже упомянутая ранее психолог и коуч Юлия Булгакова, представляя его через следующую метафору. «Для меня энергия гнева похожа на шланг. Вот я беру его в руки, а из него вырывается мощная струя воды. И мне надо держать его крепко и быстро решать, куда направить этот поток. Если я буду тупо стоять с этим шлангом в руках и ничего не делать, его просто вырвет из рук, обольёт все и всех вокруг, но и меня саму, конечно. Неуправляемый поток сносит все без разбора. Этот шланг долго будет еще крутиться на земле, выбрасывая драгоценные струи воды. И придется постараться, чтобы поймать его. Разбазаривание ресурсов, так ведь? Потому держите крепко шланг в руках. Не разбазаривайте гнев бездумно. Направляйте в нужное место. Куда? Полейте то, что засыхает. Чаще всего это наш масштаб, наша уверенность, спокойствие, стойкость и преданность себе. А еще именно сила ценностного гнева влияет на развитие и реализацию нашей мечты. Именно эта энергия отвечает за то, чтобы мечта была не просто планом на жизнь, а чем-то вдохновляющим, дерзким и немного безумным. Для меня эти слова звенят узнаванием и мощным внутренним «да». Моя сила всегда ковалась в моей злости. Когда я крепко сжимала челюсти, слала лесом «должна» и «надо» и разрешала ярости внутри быть. Клокотать и булькать, разбрызгивать обжигающее, густое, темное, от которого хочется держаться подальше, от которого нужно держаться подальше. Такое, знаете ли, больно видеть, мучительно не смотреть. Иногда злость выходила мне боком, но чаще, как избушка, поворачивалась передом, приглашая войти, растапливая для меня печку, собирая на стол нехитрую снять под хитрые разговоры. «Злишься?» — спрашивала. «Ну, злись, злись. Так хоть на живую похоже». В гневе много освобождения, разрешения, внезапного вдоха всхлипа, прорывающегося рыданием, затапливающего тело пульсирующим теплом. Если не испугаться, если расправить плечи и стать во весь рост, наконец-то его не стесняясь, можно почувствовать, как много появляется сил, чтобы выбирать себя, чтобы отказываться от того, что меньше, чем мы, тесных целей, узких взглядов, душных работ и удушающих отношений. О чем шепчет зависть? Бывают дни, когда смотреть на то, что делают другие, мучительно больно. Не потому, что они делают это плохо, наоборот, как раз потому, что очень хорошо. Нам до этого еще 1000 дней пути и 12 пар стоптанных башмаков. В душу закрадываются грусть и зависть, а внутренний критик довольно приосанивается и поправляет бабочку. «А я говорил, куда ты лезешь?» В такие минуты нет-нет, да и поведешься на его разговоры. «Ну да, наверное. Наверное, действительно у меня так никогда не получится. Куда мне до него? Или неё?» И сразу так тоскливо-тоскливо становится. Как будто все уехали на море, а у тебя денег нет, и за окном показывают только унылую соседскую 9-этажку. И это твое море на все лето. Неважно, сколько у тебя уже медалек собрано, сколько подтверждений профессионального великолепия, есть периоды, когда броня уверенности слетает луковой шелухой, и под ней обнажается тонкая прозрачная кожица. Такая нежная, что страшно дотронуться. В этот момент наши представления о себе, вдохновлявшие двигаться вперед, идут трещинами, и мы чувствуем себя Золушкой, которой только кажется, что она достойна принца, а на самом деле ее удел и предел — тыква, крысы, тяжелый труд и серое платье заморашки. Словимо это настроение в ситуации, когда нужно принять ответственное решение, и все может закончиться побегом. А еще лихорадочным поиском причин, чтобы в последний момент отказаться от заманчивого предложения. Слишком велико напряжение, я недостойна. Что в такие периоды делать? Закрыть соцсети? Закрыть ноутбук? Налить себе жасминового чая с молоком и не сопротивляться этой грусти? Послушать, о чем поет зависть? Какие слова нашёптывает? Обычно она честно и без обиняков рассказывает, куда нам по-настоящему хочется. Послушав эти истории про себя, вместо того, чтобы от них бежать и открещиваться, мы еще раз сверимся, туда ли идем, распознаем свой голод почему-то и поймем, в какой эмоциональной пище сейчас нуждаемся. Как правило, зависть вызывают люди, которые сделали то, на что мы не решились. Потому что если проживаешь жизнь так, как хотел бы ее проживать, чужие успехи не мозолят глаза, чужая слава не раздражает. Специалист, который делает нам хорошо, красиво или избавляет от боли, сложных чувств не вызывает. Мы испытываем благодарность, удовольствие, облегчение, но не зависть. Последнее возникает к тому, кто проявляется с нами в одной сфере или роли и с кем приходится пусть даже в воображении конкурировать. Завидуешь его уверенному шагу по той же дороге, по которой идешь и ты. Завидуешь его смелости, целеустремленности, где-то даже дерзости. И часто, конечно, приходит желание его путь обесценить. Где бы она была без своих помощников и команды? Конечно, он же сын знаменитых родителей. Ну да, посмотрела бы я на ее успехи, будь у нее тоже трое детей. Это естественный порыв, но не конструктивный. На мгновение станет легче, а потом все равно догонит тоска. Впрочем, вместе с тоской может прийти и здоровая злость, в которой часто запаковано много сил для прорыва. Я тоже так хочу и могу, какого чёрта? Вы сядете, откроете блокнот и начнете составлять план действий. И в этом моменте будет столько прекрасного и заполняющего все собой вдохновения, что зависти просто не останется места. Как не останется и времени на нее. И, кстати, запомните хорошую примету. Чем больше вы замечаете проявлений своей мечты вокруг, у людей в вашем окружении появляется больше денег, возможностей. Вы наблюдаете больше примеров необыкновенных перемен. Тем ближе становится ее воплощение в вашей жизни. Такая мысль заменяет привычный укол зависти на предвкушение собственной счастливой полосы и позволяет лучше видеть шансы и возможности, чтобы начать движение вперед и вверх. Под грузом вины. Чувство вины часто проистекает из отношения к себе через призму полезности и эффективности, то есть склонности измерять собственную ценность тем, например, сколько книг в год мы читаем, достаточно ли продуктивно работаем и учимся, выполняем ли план продаж. В чем-то это наследие эпохи, когда человеку вменялось оправдывать свое существование трудом и подвигами. Догнать и перегнать. Кто не работает, тот не ест. Труд — дело чести, славы, доблести и геройства. В чем-то это плоды уже сегодняшних идеалов успешного успеха и истории про долларовых миллионеров в 23. При таком подходе любое промедление, отсутствие настроения, лень, усталость, разбитое состояние из-за болезни, когда голова будто набита ватой, вызывает вину, беспокойство и тревогу. Ну какое отдохнуть или поваляться и ничего не делать? Вы мой список дел на день видели? Таким людям сложно в отпуске, неуютно в выходные. Внутри будто что-то зудит и поскуливает. Глаза спотыкаются о каждую разбросанную игрушку и крошку на столе. Именно такие люди, решив протереть зеркало в прихожей, спустя 2 часа обнаруживают себя разбирающими антресоли. Самое главное, что стоит знать о чувстве вины, оно возникает только там, где мы назначили себя за что-то ответственным или согласились с этим назначением со стороны. То есть, если вы на что-то не подписывались, не давали своего внутреннего согласия за что-то отвечать, то и вина не возникнет. Реакция на попытки вызвать чувство вины будет другой, защитной, даже где-то гневной и возмущенной. А я тут при чем? Это не мои проблемы. Таким образом, вина — маркер принятой на себя ответственности. Поэтому если вина — чувство в вашей жизни хроническое, а не ситуативное, стоит проанализировать, действительно ли вы за что-то отвечаете, или это уже автоматическое присоединение к полю своей ответственности всего и вся. И если последний вариант, то самое время освоить навык говорить «нет». Для многих необходимость отказать кому-то мучительна из-за страха отвержения, риска конфликта или просто огромного чувства неловкости. Вот алгоритм, который прокачивает навык выражения несогласия и делает процесс более комфортным. Первый шаг. Помните, что вы отказываете не человеку, а предложению. Второй шаг. Тут же мысленно сфокусируйтесь на том, чему в этот момент вы говорите «да». Например, нормальным выходным, а не с ноутбуком на коленях. Или своему невыгоранию, потому что 35-й проект или 18-е интервью вас просто доконает. Или своей свободе выбирать, с кем и на каких условиях работать. Еще раз. Мы говорим «нет» не человеку, а предложению. И тут же находим, чему говорим «да» вместо этого. И мысленно держимся за свой выбор, как за толстый канат, который не позволит унести нас в открытое море вины и стыда за то, что мы оказались не такими приятными, удобными и сговорчивыми, как от нас ожидали. Почему разговор о чувстве вины важен именно в контексте принятия? Потому что вина не только расшатывает самооценку, но и отчуждает человека от самого себя. При этом она увеличивает зазор между адекватным восприятием собственных сил и тоннами навязываемого извне долга. Ты должен, а значит, можешь, не обсуждается. И только когда человек попадает в больницу с нервным срывом или сердечным приступом, он наконец-то задумывается, а правда ли ему по силам то, что он на себя взвалил? Или разрешил взвалить? Возможно, не держись он так сильно за образ ответственного и безотказного работника или решалы в семье, который без конца тушит пожары, разнимает дерущихся и успокаивает недовольных, его жизнь была бы здоровее и счастливее. В эмоционально-образной терапии есть упражнение, которое называется «И ни каплей больше». Заключается оно в следующем. Когда вы чувствуете, что вами пытаются управлять из модальности «ты должен» или «ты обязана», помогать, отдавать, сотрудничать, выручать, заботиться, жертвовать и так далее, мысленно скажите манипулятору: «Я буду помогать тебе, но столько, сколько хочу и столько, сколько могу, и ни каплей больше». Если разобрать это предложение по смыслу, то оно вот о чем: столько, сколько хочу, чтобы не чувствовать принуждения, загнанности в угол, припертости к стенке. Это всегда ощущается как насилие и вызывает сопротивление и желание сделать наперекор. Столько, сколько могу, то есть с учетом актуального объема ресурсов. Потому что другой человек ничего не знает, а часто и не хочет знать о том, сколько у вас осталось сил, сколько вы уже сделали, прошли, вложились и чем пожертвовали. И что будет с вами, если вы сделаете то, что от вас требуют. И ни каплей больше. Через это утверждение возвращается право быть собой и жить свою неидеальную отдельную жизнь, где вы не такие, какими вас кто-то представляет или хочет, чтобы вы были. Речь не о том, чтобы вообще отказаться от ответственности и любой долг считать манипуляцией. Я говорю о важности различать ситуации, где вы действительно ответственны за что-то, и случаи, когда ваша вина расцветает на почве, удобряемой чужой безответственностью. Потому что одно дело отвечать за своего несовершеннолетнего ребенка, заботясь о крыше над его головой, и другое, когда 40-летний здоровый детина в расцвете сил продолжает жить у матери, потому что снимать отдельное жилье дороговато. И на серьезных щах да на маминых борщах считает, что мама ему эти борщи и крышу должна обеспечивать. Она же мама. Как еще себе можно помочь в переживании чувства вины? Если вина ситуативная, накричали, нагрубили, обидели, попросите прощения. Даже если перед вами ребенок, который еще не понимает речь, все равно проговорите, что сожалеете о случившемся. Ваши объятия и слова вернут ему ощущение связи, нарушенной вспышкой агрессии. Если просите прощения у взрослого, дайте ему время переварить обиду. Не ждите и не требуйте мгновенного восстановления контакта. У каждого свой темп возвращения в условную норму. Если человек, у которого вы хотите попросить прощения, умер, все равно принесите ему свои извинения, но уже на символическом уровне, через разговор в воображении или письмо. Подкрепить свои слова можно добрым делом в честь этого человека. Это не отменит причиненного ему зла, но будет хорошим вкладом в общее количество добра в мире. Послушайте, чьим голосом говорит в вас вина, чьими интонациями. Совесть звучит вашим собственным голосом и говорит то, с чем вы согласны. То есть вам может быть больно что-то признавать, но не возникает желания спорить. Навязываемая извне вина обычно вызывает сопротивление, тоску, раздражение и даже отчаяние. Вы не святые, не железные, не двужильные, и, как и все, можете ошибаться, потому что человеческий фактор никто не отменял. Постарайтесь исправить то, что можно исправить, и смиритесь с тем, что некоторые последствия наших действий необратимы. Придется учиться жить в новом контексте, поскольку кнопки перемотки назад не существует. Хорошая новость в том, что всегда остается возможность выбора, что делать дальше. Важный момент. О проявлении какого бы чувства мы ни говорили, какие бы техники ни рассматривали, помните о здравом смысле и не уходите в крайности, когда инструмент самоподдержки превращается в орудие убийства, связей, смыслов и отношений. Любая идея, доведенная до абсурда, им и становится. И вместо того, чтобы помогать наводить в жизни порядок, сеет хаос. Например, когда уместная и адекватная ситуация краткая «нет, не хочу» или «не могу» превращается в «нет, никогда, иди отсюда, я тебя ненавижу», или когда человек считает, что от вины и наказания за убийство можно избавиться, просто попросив прощения и посадив дерево. Опирайтесь на здравый смысл. Держитесь золотой середины. Сверяйтесь с внутренним ощущением правильности, уместности и адекватности. Чем больше вы полагаетесь на поддержку извне, «Скажите, что мне делать и как поступить?», тем больше атрофируется способность принимать решения самостоятельно, и все чаще возникает чувство потерянности. Прямо как в известном меме. «Сейчас бы в Сызрань, но надо рыбу выгулять и полы помыть. Я будто не своей жизнью живу. Рыба еще это. Как-то все я не знаю». Вот об этом, тренировке навыка доверять себе, мы и поговорим дальше. Себе можно верить. Один из важнейших аспектов принятия себя — это опора на внутреннее «я себе доверяю». Вокруг может звучать множество голосов, приводиться десятки доводов, почему нужно принять то или иное решение, но финальный выбор всегда за вами, поскольку именно вам жить с последствиями. Читаете ли вы книгу по саморазвитию или разговариваете с человеком, чьему мнению доверяете? Держите внимание на отклике, который в этот момент рождается внутри. На самом деле нам не нужны все новые и новые знания, чтобы наладить жизнь. Стоит эффективнее использовать то, что мы и так знаем. Внутри нас, как в колодце мудрости, уже все есть. Необходимо только туда заглянуть и не испугаться. Еще чаще мы ищем даже не знания, а благословения. Разрешение извне делать то, что мы чувствовали правильным, но боялись поверить в то, что можем опираться на собственные выводы и интуиция. Не ждите, что очередной гуру провозгласит истину, от которой в мгновение ока все изменится. Нет волшебных таблеток и чудесного зелья. Нет инструкций со стопроцентной гарантией. Никто не знает, как вам правильно и быстро наладить жизнь, потому что не другой человек ее живет. Не он разбирается с результатами сделанных выборов и принятых решений, а вы. Это вы тот храбрый партняшка, который мал да удал, боится, но делает. Вдумайтесь. Только в одной психологии существует несколько десятков школ и направлений, каждая из которых по-своему объяснит то, что с вами происходит, и предложит вариант, как с этим справиться. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Впрочем, что бы вы ни выбрали, помните. Если кто-то говорит, эта история вот о чем, есть вероятность, что он прав. Но если кто-то говорит, эта история о том-то и больше ни о чем, он наверняка ошибается. Не надо гнаться за все новыми и новыми точками зрения, потому что за углом наверняка притаилось что-то свеженькое. Важно учиться слышать себя и использовать в качестве опоры собственный опыт. Что вы уже о себе знаете? Что лежит в вашем ящике с инструментами? Под последним я понимаю такой набор готовых решений и моделей поведения, которые помогают оставаться в здравом уме и твердой памяти и справляться с навалившимися трудностями. В таком ящике с инструментами полезно иметь поддерживающие фразы «Моя хорошая», «У меня есть я, мы справимся», «И это пройдет, и другие». Вы можете говорить их сами себе, вешать на стены в виде постеров или держать написанными от руки на карточках. Это могут быть любимые цитаты из книг или фильмов, афоризмы, семейные поговорки, близкие сердцу коротенькие молитвы. Главное, чтобы, вспоминая или читая их, вы чувствовали поддержку. То есть, чтобы это были не просто круглые аккуратные фразы обо всем и ни о чем одновременно, а слова с глубоко личным для вас смыслом. Полезные речевые формулы, которые в нужный момент всплывают в памяти на автомате. Когда необходимо сказать «нет», установить границы или прекратить поток непрошенных советов. Например, «Спасибо, я разберусь». «К сожалению, не могу помочь, сейчас мне важнее другое». «Мне нужно время подумать» и другие. Отрезвляющие вопросы. Как инструмент, они полезны, чтобы унять круговерть мыслей, прийти в себя и посмотреть на ситуацию под другим углом. Надо. Кому? А судьи кто? Чьим голосом звучит это утверждение? Мамин вопрос из детства «А если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь?» работает по такому же принципу. работающие для вас техники сверки с телом, когда вы хотите принять то или иное решение. Внимание к телесным сигналам позволяет понять, насколько созвучно предлагаемое вашим желаниям и ценностям. Изучайте отклик на уровне физических ощущений. Тело не умеет врать. Оно покрывается мурашечками, застывает камнем, бьет в барабаны сердца и через всю эту телесность говорит с вами. Предупреждает о напрасном и разочаровывающем. Указывает верный путь. Доверие миру, Богу, Вселенной. Не тащите все сами. Разделите ответственность с силой, большей, чем вы, но вас любящей. Она знает, как все устроить, и видит то, что вам еще видеть не дано. Практикуйте намеренное доверие. Вот эту часть работы делаю я, а вот здесь отпускаю весла, и будь что будет. Набор личных вето, запретов, которые вы ставите сами себе и не приступаете, потому что хорошо знаете, чем чреваты их нарушения. Например, не принимать никаких глобальных решений в течение 48 часов после сильных эмоциональных переживаний, не выбрасывать обручальное кольцо, не продавать бизнес или квартиру, не подавать на развод или никому не писать сообщений в пьяном состоянии. Выпил, значит, ни к рулю, ни к телефону не прикасаешься. Или никогда не оставаться ночевать в случайных квартирах и так далее. Действие физической и психологической перезагрузки. Детокс от соцсетей или гаджетов, отказ на какое-то время от сахара, мяса или алкоголя, выезд на несколько дней на природу, генеральная уборка дома, спа, баня. Что помогает вам проветрить мозг, перевернуть страницу, обнулиться? После чего вы чувствуете, будто Боженька голыми ножками по сердцу пробежал. Средство эмоционального выплеска. Когда внутри накопилась критическая масса невысказанного и больше невозможно молчать. Это может быть сеанс терапии, нытье подруги в мессенджер или в семейный чатик, поток мыслей на бумаге, ведение дневника, возможность спокойно пореветь и выплакаться, чтобы другие не пугались и не утешали. Выражать накопившееся эмоциональное напряжение можно и через творчество. Главное, чтобы вы почувствовали эффект освобождения, выгрузки. Вот томило, мучило и грызло изнутри, и вот стало легче. Вещи силы. Предметы, фигурки, украшения, аксессуары, безделушки, чей тайный символизм понятен только вам. Никто со стороны не будет знать, какое послание в них зашифровано. Это могут быть вещи, которые вас успокаивают, заземляют, поддерживают на пути к мечте, укрепляют в вере или напоминают о чем-то важном, значимом событии, данном себе обещании, пройденной вехе. То, что работает для одного, не факт, что будет действенно для другого. Перебирайте, пробуйте. С легкой душой забывайте то, что на поверку оказалось неэффективным. Только имейте в виду, полезные для вас инструменты не обязательно всегда про радость и удовольствие. Порой они могут причинять некоторый дискомфорт, но в итоге давать именно тот результат, который нужен. Не ищите новый взгляд на мир. Ищите инструменты, которые лягут в вашу руку, как влитые. Храбрый партняшка в вас хорошо понимает, какая игла ему нужна, потому что только он знает, с каким материалом ему работать. Памятка-подорожник. Первое. Встречаясь с темным в себе, важно не пугаться, а помнить, что это всего лишь часть, и она никогда не бывает больше целого. Второе. Когда кто-то приходит к вам и начинает жаловаться, не спешите надевать шапочку спасателя и мчаться решать чужие проблемы, особенно если вас об этом не просили. Лучше задайте вопрос: «Что ты собираешься с этим делать?» Он расставляет правильные акценты, возвращая ответственность за принятие решений тому, кому она принадлежит на самом деле. Третье. Нежность по отношению к себе — это такое обращение с собой и жизнью, когда есть конструктивные усилия, чтобы сделать себе хорошо, но нет насилия над собой, будь то душа или тело. Четвертое. Не копите знания, которыми не пользуетесь. Можно знать и в 3 года, но не делать, и в 80. Проверяйте теорию на практике и собирайте свой фирменный ящик с инструментами. 5. Останавливайте непрошенные советы и рекомендации. Пусть чужое мнение не сбивает ваш настрой решить проблему самостоятельно. И именно так, как вы уже настроились ее решать. 6. Воспринимайте зависть как возможность свериться, туда ли вы идете, куда действительно хочется. Если зависти в жизни больше, чем радости и благодарности, это грустный признак внутреннего разлада. 7. Почувствовав вину, остановитесь и подумайте, за что вы только что взяли на себя ответственность. За собственную ошибку, промах или за то, что мир к кому-то не так добр и справедлив, как тот рассчитывал. 8. Влюбитесь в слово «нет». Не бойтесь его. За ним всегда стоят ваши «да», сказанные тому, что для вас важно.